Глава 46. Тучи, сгустившиеся там, откуда я ждал корабль, и день, мало-помалу клонившийся к вечеру, сделали свое дело. Улыбку у меня с лица как рукой сняло. Нет смысла говорить, что та или другая ночь была худшей в моей жизни. Я пережил столько ужасных ночей, что выбрать какую-то одну, самую-самую, было бы трудно. И все же вторая ночь в море осталась в моей памяти как сплошной кошмар, совсем не похожий на леденящий страх первой ночи, потому как я стал привыкать к страданиям, да и подавленность моя, сопровождавшаяся горькими слезами и душевными терзаниями, отличалась от уныния, которое ожидало меня в грядущие ночи. У меня еще были силы в полной мере оценивать свои ощущения, однако перед той кошмарной ночью был еще кошмарный вечер. Я заметил, что шлюпку окружают акулы. День скрылся за завесой, которую оставило после себя уходящее солнце. Это походило на беззвучный оранжево-красный взрыв, грандиозную цветовую симфонию, невероятных размеров живописное полотно. Настоящий, изумительный тихоокеанский закат, полыхнувший, однако, впустую, во всяком случае для меня. Акулы, длиной 6-7 футов, одна и того больше, были серо-голубые, шустрые острорылые хищницы с торчащими из пасти смертоносными зубами. Я следил за ними с тревогой. Самая большая устремилась прямо к шлюпке, словно собиралась напасть. Ее спинной плавник выступал из воды на несколько дюймов, но у самой шлюпки она ушла вглубь, проскользнув под днищем с устрашающей грациозностью. Потом вернулась, правда, на сей раз держась на расстоянии, и снова исчезла. Остальные акулы еще долго сопровождали нас, скользя на разной глубине. Одни плыли у самой поверхности, так что до них можно было дотянуться рукой, другие чуть глубже. Среди них мелькали и другие рыбы, большие и маленькие, разных цветов, форм и размеров. Я бы мог разглядеть их поближе, если бы не отвлекся на апельсинку. Она повернулась и опустила руку на брезент, в точности, как это сделали бы вы или я, положив руку на спинку рядом стоящего стула, широким спокойным жестом. Впрочем, до спокойствия ей на самом деле было далеко. С выражением глубокой тоски и печали она принялась озираться по сторонам, медленно поворачивая голову туда-сюда. И забавный образ человекообразной обезьяны тут же исчез. Апельсинка родила в зоопарке двух детенышей, двух самцов-крепышей, одному теперь было 5 лет, а другому 8, ставших нашей общей с нею гордостью. И сейчас она, как видно, думала о них, вглядываясь в водную ширь с таким же видом, с каким отделал я в течение последних 1,5 суток. Заметив меня, она никак не отреагировала. Я был всего лишь другим животным, потерявшим все и обреченным на гибель. Мне стало не по себе. Вдруг послышался отрывистый рык. Гиена вышла из оцепенения. Она провалялась в своем закутке весь день. И теперь, упершись передними лапами зебри, в бок вылезла наружу и вцепилась ей зубами в кожную складку и резко рванула на себя. У зебры из брюха сошла полоска шкуры, словно яркая упаковка с подарка, одним махом, только совсем бесшумно, так, как обычно рвется кожа, поддаваясь большим трудом. Кровь тут же хлынула потоком. Зебра очнулась, извывая, фыркая и визжа, приготовила защищаться. Она взбрыкнула передними ногами, повернула голову и попыталась укусить гиену, но не достала. Тогда она ударила здоровой задней ногой, и тогда я понял, что за стук слышал прошлой ночью. Зебра била копытом в борт шлюпки. Но попытки зебры защититься еще больше раздразнили гиену. Она злобно зарычала, ощерилась и прокусила в боку у зебры огромную дырищу. Скоро ей стало неудобно нападать на зебру со спины, и она взобралась ей на бедра и стала рвать зубами скрученные кишки и другие внутренности. Она грызла все подряд. Куснет здесь, урвет там. Явно ее ошеломило доставшееся ей роскошное пиршество. Сожрав половину печени, она взяла за бледный шарообразный желудок, но тот не поддавался, и поскольку бедра у зебры были выше брюха, а тут все еще все осклизло от крови, гиена стала соскальзывать в разверзшееся чрево жертвы. Упершись передними лапами в брюхо, она просунула голову в рану по самые плечи, потом высунула ее наружу и снова засунула внутрь. В конце концов она примостилась поудобнее, зарывшись в брюхо наполовину. Зебру пожирали заживо изнутри. Апельсинка уже не могла смотреть на это спокойно и встала на банку во весь рост. Со своими несообразно короткими ногами и огромным туловищем она напоминала холодильник на погнутых колесиках. Однако же громадные вскинутые ручищи придавали ей весьма грозный вид. В размахе они были больше туловища. Одна повисла над водой, а другая, простертая во всю ширь шлюпки, почти доставала до противоположного борта. Апельсинка оскалилась, выставив огромные клыки, и взревела. Рев был протяжный, мощный, резкий и тем более странный, что издавшее его животное обыкновенно молчаливо, как жираф. Гиену этот взрыв ярости испугал не меньше моего. Она съежилась и отпрянула, но ненадолго. Через мгновение она уставилась на апельсинку, вздыбив шерсть на шее и плечах и вздернув хвост. Она снова вспрыгнула на умирающую зебру и, оскалив окровавленную пасть, ответила апельсинке пронзительным воем. Их разделяли фута три. С этого расстояния они впились друг в друга пристальными взглядами, широко раскрыв пасти. От истошных воплей у них содрогались тела. Я даже мог заглянуть гиене глубоко в пасть. Тихоокеанский воздух, еще минуту назад разносивший вокруг только пересвист и перешептывание волн, сливавшийся в простую мелодию, которую в других обстоятельствах я назвал бы умиротворяющей, вмиг наполнился ужасающим ревом, точно в разгар яростной битвы, сопровождающейся ружейной пальбой, канонадой и оглушительными взрывами снарядов. Визг гиены заполнял верхние регистры, грянувшие какофонии, рев апельсинки нижние, а сквозь них, откуда-то из середины, до меня доносились стоны беспомощной зебры. Мне казалось, что уши мои вот-вот лопнут. Я не смог бы сейчас распознать больше ни единого звука. Меня невольно затрясло. Я не сомневался, что гиена сейчас кинется на апельсинку. Я и представить себе не мог, что дело обернется еще хуже, но так оно и случилось. Зебра отхаркнула сгусток крови за борт, и через миг-другой шлюпка сильно содрогнулась, потом еще раз. Вода кругом закишела акулами. Они метались в поисках источника крови и близкой добычи. Из воды показались не только их хвостовые плавники, но и головы. Шлюпку трясло беспрерывно. Я боялся не того, что мы опрокинемся. Я опасался, как бы акулы не пробили металлический корпус и не потопили нас. С каждым ударом о борт звери испуганно озирались, однако это не мешало им переругиваться. Я был убежден, что перебранка вот-вот перейдет в схватку, но вместо этого через несколько минут она внезапно стихла. Апельсинка, раздраженно причмокивая, отвернулась, и гиена с опущенной головой попятилась, юркнув за истерзанное тело зебры. Акулы, так ничего и не обнаружив, перестали биться о шлюпку и, похоже, уплыли прочь. Наконец-то воцарилась тишина. В воздухе повис смрад, резкий, отвратительный запах ржавчины вперемешку с экскрементами. Кругом все было в крови, уже сгущавшейся в бурую корку. Где-то прожужжала одна единственная муха, и звук этот отозвался во мне болезненным, тревожным сигналом. В тот день ни один корабль так и не показался на горизонте, а день, между тем, подходил к концу. Когда солнце скользнуло за горизонт, умерли не только день и бедняжка-зебра, но и мои родные. Второй закат породил сомнение, а они боли и горе. Все погибли, Какой теперь смысл это отрицать? Но как такое понять сердцем? Потерять брата — значит потерять того, с кем вместе ты мог бы расти, кто подарил бы тебе невестку и племянниц с племянниками, они расцвели бы на твоем древе жизни новыми побегами. Потерять отца — значит потерять верного советчика и наставника, того, кто поддерживал бы тебя как ствол ветки. Потерять мать — это все равно, что потерять солнце над головой, все равно, что... Впрочем, простите, лучше не продолжать. Я повалился на брезент и всю ночь напролет лил горькие слезы, обхватив голову руками. Гиена большую часть ночи обжиралась.